Глава 18. Гнев. Доказательство силы. Гитарист был готов к такому повороту событий. Он вовремя сумел парировать выпад командира, нацеленный прямо в грудь. Для космического путешественника бой без одной руки был не нов, и наставники Академии жестко, если не сказать жестоко, вбивали в головы кадетов понимание, что оружием может быть не только то, что имеется под рукой, но и все, чем одарила природа. Завязалась нешуточная драка после нескольких обменов ударами, переместившаяся на улицу. Но как переместившаяся? Хира ловко подловил оппонента и точным пинком отправил его в полет, из-за чего рокер проломил спиной дверь и вместе с ней вывалился наружу. Выбегая вслед за противником из комнаты, парень боковым зрением успел уловить одну странность. Несмотря на завязавшуюся потасовку, его товарищи так и продолжают стоять на коленях, не в силах пошевелиться. Хотя, судя по их напряженным и перекошенным от усилия лицам, они пытались вырваться, но что-то их удерживало. Вот только что! Развить глубже появившуюся мысль ему не удалось. Гитарист подскочил на ноги и, держа перед собой мачете, начал медленно обходить капитана по кругу. Пришлось все внимание перевести на этого ненормального, посмевшего так поступить с его товарищами. Внутри у командира все кипело, но внешне он оставался собранным, хладнокровным и полностью спокойным. Ненужные и мешающие рационально мыслить эмоции в драке только мешают, и этот урок, постоянно вдалбливаемый инструкторами по подготовке, он выучил на зубок. То первое его импульсивное действие было следствием и ни в коем случае не основной стратегией. Два противника кружили вокруг, подмечая малейшие изменения, готовые в любой момент ринуться в атаку. Они были примерно в равном положении. Командир, несмотря на свой защитный доспех, мог пользоваться лишь одной рукой, а гитарист держал в руках самый обыкновенный мачете вместо своей проверенной временем гитары. Никто из них не собирался разрешать все мирным путем. Каждый считал, что только он прав в этой ситуации, поэтому ни о каких переговорах не могло быть и речи. Они собирались решить возникший спор при помощи хорошей драки. Убивать своего оппонента ни у кого и в планах не было. А вот с удовольствием и чувством полной удовлетворенности начистить морду – запросто. Момент для атаки первым выдался у гитариста. Оказавшись от командира с правой стороны, он резко вильнул в сторону и попытался мачете нанести удар наотмашь, целясь в сочленение доспехов в области коленной чашечки. Хиро в самый последний момент успел отвести ногу из-под удара, но контратаковать не смог. Рокер умело и грамотно использовал отсутствие правой руки командира в свою пользу. «Так и будешь убегать, трус!» – холодно бросил капитан. «Так и будешь прятаться внутри консервной банки!» – парировал гитарист. «Вылезу, как только начищу твою самодовольную морду!» – сухо произнес Хиро. «Значит, и я перестану бегать, как только знатно тебя отделаю!» – взвизгнул ненормальный, по мнению командира, рокер и сразу же ринулся в атаку. На этом небольшие переговоры закончились. Стоило прозвучать последнему слову ненормального, по мнению командира, как он сразу же ринулся в атаку. Противники двигались на пределе своих возможностей. Уступать никто не собирался. Попытки нанести удар не прекращались с обеих сторон. Мах ногой, рывок всем телом, разворот вокруг оси и выброс локтя в лицо недруга, уклонение от кулака, летящего в лицо, отскок от чужого ботинка. Несколько раз по пластине на груди капитана прилетело острием мачете, на что он ответил резкими выпадами, лишь самым краешком задевающими гитариста. Не стоит забывать и о висящем на Хиро штрафе. Уменьшение характеристик вдвое вкупе с отсутствующей правой рукой сильно его ослабили. И почему Рокер, так рьяно распинавшийся о его превосходстве над так называемым «салагой», не воспользовался слабостью своего оппонента? Во время разговора в комнате было брошено много пафосных слов о себе и обличительных эпитетов в адрес командира, но сейчас, во время реального столкновения, он толком ничего не может. Странно. Ответ пришел откуда не ждали. Во время очередной атаки, когда Хиро удалось подловить удачный момент и крепко приложиться кулаком гитаристу прямо в переносицу, отправив того в полет, его тело вдруг оцепенело, застыло и перестало шевелиться. Полностью парализованный, без возможности вырваться из этого состояния, он смотрел, как Рокер медленно поднялся, зыркнул на него, приложив палец к одной ноздре, высморкался, повторил аналогичную процедуру со второй, и естественная жидкость, которую таким образом отторг его организм, была ничем иным, как кровью. Оскалившись, показывая испачканные красным зубы, гитарист медленно направился в сторону застывшего оппонента, демонстративно поигрывая своим мачете. Остановившись в метре от парня, он демонстративно сплюнул на землю рубиновый комок и, ухмыльнувшись, заговорил. «Ну что, салага, доигрался?» Голосом без тени эмоций спросил Рокер. «А ты, я вижу, у нас любитель бравировать, да еще и за чужой счет. Как говорят на земле, бросаешь слова на ветер, отвечай. До меня дошло, почему ты такой храбрый?» Холодно ответил командир. Пусть его тело сейчас контролировали извне, он уже знал, кем и просчитывал свои дальнейшие шаги. Переодеваясь в арсенале, Хиро, несмотря на спешку и неудобство из-за потерянной конечности, наполнил выбранное снаряжение максимальной комплектацией, добавив даже то, что, по его мнению, могло вообще не пригодиться. Глядя в небольшой экран, встроенный прямо в шлем, он мог развернуть встроенную миниатюрную камеру на 360 градусов, поэтому легко заметил стоящую в дверях девушку с вытянутыми в его сторону руками. Вокруг них светился странный отливающий синевой ореол. Небольшие всполохи проходили по всей длине, огибая место укуса. Илона стояла со слезами на глазах, но при этом продолжала контролировать парня. Было видно, что ей тяжело. Она скривилась, закусив губу. Между бровей девушки пролегла складка, а по виску стекала капля пота. Каким именно образом она воздействовала? Непонятно. Именно это Хиро прямо сейчас и пытался узнать. «Представляешь, мы могли не доходить до такого и все решить более мирным путем», проигнорировал слова командира гитарист. «А знаешь, что для этого было нужно?» Обойдя вокруг парня, он остановился прямо перед ним и вдруг заорал. «Просто, мать твою, сказать мне, куда ты собрался?» Рокер окончательно вышел из себя и сейчас больше напоминал умалишенного, чем адекватного и здравомыслящего человека. Илона втянула голову в плечи. Было видно, как сильно она испугалась. У нее даже пальцы дрогнули от неожиданного крика, но руки девушка не опустила. «А подождать немного не судьба?» – тихо спросил Хиро. «Или паранойя рулит?» «А подождать?» «Дать немного не судьба!» Сильно коверкая слова, передразнил гитарист. «Ты что меня за лоха держишь, салага? Я ради спасения твоей жизни бросил свою ласточку. И так ты решил меня отблагодарить, да? Мне не хотелось этого делать, но тебя придется наказать. Надеюсь, что ты усвоишь этот урок». «Прости». Устало и с какой-то грустью в голосе тихо ответил Хиро. Такое поведение парня сильно удивило Рокера, и он демонстративно наклонился к нему поближе, повернувшись ухом к шлему, будто пытаясь спросить. «Повтори, я не расслышал». «Не успел», – инопланетянин сам ответил. «Но это мои слова», – и в тот же самый момент отдал мысленный приказ. Одна из защитных пластин на груди отъехала в сторону, из нее появился небольшой, можно сказать, миниатюрный пистолет. Потратив доли мгновения на наведение, корректировку траектории полета и перенаправление дула в сторону зафиксированной цели, он выстрелил. Все произошло настолько быстро, что гитарист не успел не то что среагировать, но даже осознать изменение ситуации. Вот он изумлен странным извинением, а вот, завалившись на землю, кричит от боли в простреленном колене, от всего увиденного. Илона всего на мгновение утратила концентрацию, ей хотелось ринуться к подстреленному музыканту, чтобы помочь, но она слишком поздно осознала, что этой небольшой заминки хватило командиру, чтобы принять контрмеры. Он моментально выхватил зафиксированный сбоку пистолет и направил его прямо в лоб девушки. «Илона, мне очень не хочется доводить дело до крайностей», — устало проговорил он, надеясь, что до нее действительно дойдет смысл его увещеваний. Эта девушка интересовала его в качестве подопытного материала для исследований охватившего планету вируса. Как бы это бесчеловечно и жестоко ни звучало, но такова реальность. Вот только в отличие от общепринятых методов на Земле, с помощью технологии ВИСа, установленных на корабле и знаниях Инка, все это легко можно провернуть без вреда для самой Илоны. «Ты же все еще хочешь вылечиться, и я могу в этом помочь, но тебе придется довериться мне». «Если я это сделаю, вы же убьете его!» — сквозь слезы прокричала девушка, кивком головы указывая на гитариста. «После всего того, что он сделал с вами и вашими друзьями, вы его так просто не отпустите. Я бы не отпустила. Такое не прощают. Но я не могу допустить его смерти, ведь это именно он спас мою жизнь, и я сделаю все, чтобы ему отплатить за это». «Предупреждаю сразу. Если попробуешь вновь меня парализовать...» Командир ненадолго замолчал, заставив девушку понервничать. «Мое оружие и без моего личного вмешательства может выстрелить, и я сейчас не блефую. Ты сама видела, что случилось с этим ненормальным. И нет, убивать его я не собираюсь, не беспокойся. Тем более я смог ему доказать, что даже с одной рукой могу и шею ему намылить и дать достойный отпор». Илона сомневалась. Ее метания были написаны на ее лице крупными буквами. Постоянно переводя взгляд с командира на лежащего на земле гитариста и обратно, она думала. Ей были не по душе некоторые поступки рокера, но она ему сильно обязана за спасение жизни. Но слова, брошенные этим странным парнем, закованным в броню, подарили ей надежду. Надежду на то, что снова сможет стать нормальной, здоровой и жить полноценной жизнью без постоянного страха, сжимающего не только сердце, но и разъедающего душу, страха, заставляющего все время плакать в одиночестве. Гитарист уже немного отошел от первоначального шока и боли в простреленном колене и сейчас, стиснув зубы, молча наблюдал за происходящим. На удивление, стоило ей посмотреть ему в глаза, как он слегка кивнул, и его губы еле заметно дернулись, обозначая улыбку. Этот момент и стал решающим фактором. «Хорошо, я постараюсь довериться вашим словам», – тихо промолвила девушка, все еще не опуская руки. «Но пообещайте, что не станете нам вредить и оставите в живых». «Не могу гарантировать вашу полную безопасность после всего того, что вы натворили в мое отсутствие», – спокойно произнес командир. «Конечно, в основном это моя вина, и я это признаю. Оставить своих товарищей с вами было моей самой большой ошибкой, что я совершил за последнее время. Но я и подумать не мог, что вы с ними так обойдетесь. Ведь именно благодаря вашей помощи мы выбрались из той мясорубки и остались живы. Мне до сих пор непонятно, зачем. Однако и от своих слов отказываться не собираюсь. Если будете вести себя нормально и не будете выкидывать никаких глупостей, я вас не трону. На другие условия я не согласен». «Мы принимаем ваши требования», – Илона ответила за себя и того парня, и, уронив уставшие руки, сразу подбежала к раненому. В этот момент командир смог пошевелиться и быстро осмотреться, тем более, что он услышал торопливые тяжелые шаги. «Понятно», – покачал головой космический путешественник. «Парни тоже обрели свободу». Додумать он не успел, из комнаты выбежали злые Артур с Радомиром, но парень остановил их на полпути к гитаристу. По их лицам и поведению было понятно, что так просто они эту ситуацию оставлять не собираются и просто обязаны вернуть образовавшийся долг рокеру, да еще и с процентами. Хиро пришлось вмешаться. «Отставить!» «Все рукопашные разминки между членами команды отныне будут проходить только на специальных площадках, а лежачих пора нам бить запрещаю», – гаркнул он, чем вызвал сильное удивление у всех присутствующих. Повернувшись к застывшим товарищам, командир начал отдавать приказы. «Собрать здесь все необходимое, и про вещи этих двоих не забудьте», – кивком головы показал он на раненого и девушку. «Все, что может представлять ценность и может пригодиться в дальнейшем». «Эй!» – впервые с момента ранения заговорил гитарист. «А ты не слишком ли борзеешь? Или ты, как и все те падлы, готов прикарманить себе все, что, по твоему мнению, плохо лежит, а? Наши вещи не трогай!» «Тебя забыл спросить», – отмахнулся командир. «Забирайте все». «Ну ты и скотина!» Разочарованно протянул рокер, когда напарники Хиро скрылись в проходе, ведущем в дом. «Ты себя слышишь? На что ты надеялся, когда избивал моих людей?» Сохраняя некоторую дистанцию, опустился на корточки парень. «Или ты думал, что только тебе можно измываться над обездвиженными специально для тебя людьми, куражиться, хвастая, заметь, не твоей силой? Уверен, что сам можешь поступать таким образом, а другим это запрещено?» Не дожидаясь от него ответа, командир открыл навык контракта и начал быстро набирать новый текст. Спустя несколько минут он был готов. Махнув в сторону пленников рукой, он отправил им документ. Контракт военнопленного. Сильно ограниченная версия с отсутствием большинства прав. Вы добровольно соглашаетесь стать пленниками. Правило. Первое. Во всем слушаться командира. Второе. У вас нет никаких прав. Любое негативное действие в сторону командира и остальных членов команды будет расцениваться как угроза со всеми вытекающими. Третье. Вы не сможете аннулировать этот контракт никоим образом. Четвертое. Запрещено рассказывать обо всем увиденном кому-либо даже под страхом смерти. По сути, вы станете собственностью командира без каких-либо прав и предоставляемых условий. Вы можете принять контракт или отказаться. В случае отказа – смерть. Принять – отклонить. «Ты что, совсем офонарел?» Чуть не подскочил гитарист, стоило прочитать предлагаемые условия. Но раненая конечность подвела парня, и он снова свалился на землю. «Ты нас что, за домашних питомцев принимаешь? Думаешь, мы примем этот контракт?» «Решать вам». Командир поднял недавно опущенный пистолет и направил его прямо в лицо рокеру. «Но не вини меня за то, что я сделаю с вами в случае отказа». «Ты псих!» – тяжело выдохнул музыкант. «Очень непросто пытаться что-то доказать, когда в твою сторону смотрит дуло пистолета». А в том, что держащий его парень сейчас не блефует, он не сомневался. «Если ты нас убьешь, то что случится с заданием? Подумал, там четко сказано, что мы должны выжить». «Тебе же не помешало задание размахивать своей железякой, так что ничего страшного». Голос Хиро замораживал, от него по коже пленников волосы встали дыбом. «Это всего лишь второй этап из 10. Даже если я его полностью провалю, то в следующих наверстаю, выполнив по максимуму. Ты все еще жив только по одной причине. Я не люблю оставаться в долгу, поэтому и предлагаю тебе выбор. Это достаточная плата за спасение моей жизни». «Да ты еще похлеще этих ублюдков будешь!» С ненавистью сплюнул гитарист с поддержкой Илоны, поднимаясь. Он еле заметно кивнул девушке, и они оба приняли условия контракта. «И что ты теперь собираешься делать?» «Скоро увидишь». Развернувшись, парень хотел позвать задержавшихся внутри дома товарищей, но его окликнула девушка. «Эй!» Хиро с удивлением обернулся, а она, сдув прядку волос, упавших на глаза, со злостью зашипела. «Вы сильно ошибались, когда говорили о том, что даже с одной рукой смогли дать достойный отпор Игорю». Гитарист, осуждающий, посмотрел на девушку, что не только раскрыла его имя, но собирается сделать что-то еще, но не стал ее останавливать. Она свободной рукой задрала рубашку парню, показывая тело рокера. «Он все силы отдал на ваше спасение и даже несколько раз закрыл вас с собой. Возможно, по сравнению с потерей руки его травмы вам покажутся не настолько серьезными, но его общее состояние намного хуже вашего». Действительно, все тело музыканта оставляло желать лучшего. Множественные ушибы, синяки, порезы и гематомы. Ощущение, будто оно все превратилось в один большой синяк. Было отчетливо заметно, что несколько ребер сломаны, а треть туловища покрылась волдырями и гниющей кожей, скорее всего, от ожога. Стоило девушке задрать рубашку, как парень скривился от боли. Особенно сильно выделялись порезы. Они были достаточно глубокие и кровоточили, и, судя по всему, были зашиты кустарным методом с помощью обычных ниток и иголок, из-за чего недавняя схватка вновь их открыла. «Ты считаешь, что это оправдывает его действия по отношению к моим соратникам? Не думаю. Но ты не переживай. Я умею быть благодарным», – также холодно ответил командир. «Но также я никогда не прощаю тех, кто поднимает руку на моих людей». В этот момент вернулся разведчик с Ратом. Они с трудом несли несколько плотно набитых всяким хламом сумок, которые больше смахивали на мешки. Взглядами, которые ребята бросали в сторону рокера, можно было дырку в железе прожечь. Настолько они были яростными. Хиро покосился на пленников. «Хрен вам, а не станция!» С раздражением поморщился парень. «Вы проситься будете в отряд, а мы подумаем!» Командир открыл статус и выбрал навык «Безопасная зона». Он так до конца в нем не разобрался и сейчас занялся более плотным изучением. В прошлый раз ему приходилось сначала переместиться на станцию, чтобы попасть на корабль, основную зону, но сейчас это его не устраивало. Светить станции перед этими двумя ему совершенно не хотелось. Необходимо найти другой способ перемещения, без буферного фактора в лице станции. Покопавшись в настройках, Хиро обнаружил решение проблемы. Когда несколько безопасных зон активировано, появляется возможность напрямую перемещаться между ними. Для этого требуется войти в сам навык и выбрать конечный пункт назначения. Командир давно для себя уяснил, еще с первого посещения магазина, он силой мысли может решать отправиться самому или взять с собой находящихся рядом людей, нужно только эмоционально закрепить спутников в разуме. Это распространялось на любые перемещения не только среди навыков, но и особых способностей. Благодаря этому никто не сможет переместиться вместе с ним без его согласия. «Удобно», – подумал парень. По сути, он выступает в качестве основополагающего элемента, без которого невозможно попасть на подконтрольные им территории. Но само перемещение доступно только напрямую из безопасной зоны. Для этого необходимо находиться на ней, а не рядом. Недавно активированная новая зона находилась прямо в доме. Еще немного покопавшись в настройках и найдя несколько занятных для себя функций, он повернулся к ничего не понимающим людям и быстро зашел внутрь, повернувшись к остальным. «Сумки в руки и ко мне! Вас это тоже касается!» – специально для пленников повторил командир. Стоило всем войти в дом, как он отдал мысленный приказ на перемещение. Оказавшись на корабле, он мысленно дал указание Инку помолчать, но активировать турели внутренней системы безопасности. фальшивые панели, в деактивированном состоянии полностью имитирующие внутреннюю обшивку корабля, медленно отъехали в сторону, и на невольников нацелились хищные жало орудий.